Антарктида впервые. Есть у меня среди других одна книга, которая лежит на особой подставке. Ни в книжном шкафу, ни на этажерке, ни на стеллаже она не помещается. Не каждый письменный стол достаточно велик, чтобы можно было положить ее и раскрыть. Много авторов у этой книги. Сотни и даже тысячи людей вложили в нее свой вдохновенный труд. А трудились они в необычайно суровых условиях, нередко рисковали жизнью, шагая в неизвестное, в загадочное, не сулящее легких побед. Есть в этой книге доля и моего труда. Лучшая часть моей жизни, наполненная этим трудом, теснейшим образом связана с судьбой шестого континента — Антарктиды. Книга, о которой я говорю, «Атлас Антарктиды», выпущенной большим коллективом советских ученых. Наша обжитая земля велика, разнообразна и прекрасна. Зачем же стремится человек на Северный полюс, а тем более на Южный, столь отдаленный от нашей страны? Только ли из-за любознательности? Нет, не только. Земля — единое целое. Все природные процессы на ней тесно взаимосвязаны. Антарктиду называют кухней погоды всего земного шара. Она и гигантский резерв чистой питьевой воды, и малоизведанная кладовая нужных человеку природных материалов. Знания наши об Антарктиде, материке, превышающем по размеру Австралию, уже немалы, если их хватило для составления огромного капитального атласа. И все же они еще весьма приблизительны и недостаточны. Накапливаются они медленно, потому что шестой континент – самое суровое место на земном шаре. Как же получают люди эти сведения, в каких условиях трудятся? С чего начинали мы, только из книг, знавшие о материке, открытом нашими соотечественниками Беллинсгаузеном и Лазаревым, о подвигах завоевателей Южного полюса Пири, Скотта и Амундсена? 30 ноября 1955 года головное судно советской антарктической экспедиции «Дизель-электроход Обь» вышел из Калининградского порта и направился к ледяным берегам Антарктиды. Судно вел опытный капитан дальнего плавания Иван Александрович Манн. Впервые после векового перерыва русские ученые и мореплаватели вновь двинулись на штурм все еще загадочного материка. Такая экспедиция в советской стране готовилась впервые. Каждый ли мог принять в ней участие? Разумеется, нет. От человека, решившего плыть в неизвестную ему Антарктиду, требовалось определенные качества – крепкое здоровье, большая целеустремленность, знания, сильное желание выполнить полученное задание, терпение и выдержка, неизменный оптимизм, уживчивость в коллективе. Кроме всего этого, требовались определенная закалка и умение приспособиться к новым необычным условиям. Нетрудно понять, что при подборе опытных людей в первую очередь привлекались уже испытанные, побывавшие в ледовых экспедициях, дрейфовавшие на Северном полюсе. Наиболее подходящий к данным условиям полярный опыт имели участники работ на дрейфующих станциях и в так называемых «прыгающих группах». Последние тоже работали на дрейфующих льдах, но постоянно меняли свое местоположение, перебазируясь с помощью авиации с льдины на льдину в различные районы океана. Эта категория физически сильных, выносливых полярников, являющихся как бы своего рода ударным десантным отрядом, она имела большой опыт длительного пребывания вне человеческого жилья. Они прошли суровые испытания на мужество. За ними были тревожная жизнь и работа за тысячи километров от родного дома на изменчивом ледяном покрове Ледовитого океана. Они умели не только высадиться в незнакомом районе в мороз и пургу, но и закрепиться там, невзирая ни на что. Кстати, начальник второй антарктической экспедиции Трешников в свое время был начальником СП-3, а начальник третьей антарктической экспедиции Толстиков – начальником СП-4. Тепло проводил нас в дальнее плавание Калининград. родина. Только расставаясь с ней надолго, начинаешь по-настоящему понимать, насколько она тебе дорога. А расставались мы с ней надолго. Вслед за нами из Калининграда вышла в Антарктиду однотипное с Обью экспедиционное судно «Лена», капитан Ветров, с остальными участниками экспедиции и 4000 тонн экспедиционных грузов, а также небольшой рефрижератор, который вез скоропортящиеся продукты. На наше головное судно «Обь» была возложена ответственная задача первым подойти к участку берега Антарктиды между 60-105 градусами восточной долготы в соответствии с согласованной программой Международного географического года и после тщательной разведки выбрать место строительства будущей обсерватории «Мирной», выгрузить на ледяной берег доставленные судном строительные материалы, транспортную технику, горючее. Предполагалось, что можно будет высадиться в зоне Южного полярного круга, где-нибудь на земле Королевы Мод или вблизи нее. Береговые контуры этих районов Антарктиды обозначались на картах пунктирной линией. Точные их очертания были неизвестны. За 20 лет до нас оттуда пробивались английские исследователи. Но на пути их судна встали тяжелые, непреодолимые льды. Экспедиция в то время располагала лишь скудными отрывочными сведениями о районе Антарктиды, в котором предстояло работать. Условий выгрузки судов до прибытия в Антарктиду предвидеть никто не мог. Будущие строители «Мирного» вместе с профессиональными докерами и моряками разрабатывали всевозможные варианты и способы доставки грузов на берег. Экспедицию снаряжала вся советская страна. У нас имелось все необходимое для ее успешного проведения. От лучшей по тем временам научной аппаратуры до простой иголки. От сборных жилых домов и гаражей до бытовой утвари. От вездеходов, самолетов и вертолетов до собачьих упряжек. Еще при переходе через Атлантику самые молодые участники экспедиции, незнакомые ни с Арктикой, ни с Антарктидой, старались представить, как Обь и Лена, сокрушая ледовый панцирь антарктических вод, медленно, но безостановочно пробиваются к земной тверди южнополярного материка. Мы, старики, объясняли их оптимизм не столько свойством молодости, всегда верить в удачу, сколько надеждой на опыт моряков-полярников, не раз доказавших способность выходить победителями из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Новички, а их немало оказалось среди участников того памятного вояжа, с откровенным любопытством присматривались к жизни и работе моряков. Подкупала любовь к своим судам, дисциплинированность, какая-то особенная морская аккуратность и в быту, и в труде, и еще подкупала их отзывчивость и терпимость к неуемному стремлению иных из нас познать то, о чем прежде мы почти не имели представления. Любознательных приобщали к морскому делу. С помощью специалистов, которых возглавлял старший механик АБИ Иван Павлович Белов, многие смогли уменьшить пробелы в технических знаниях. Небывавшие прежде среди моряков быстро убедились в их превосходной способности всегда оставаться в курсе политической жизни Родины, правильно ориентироваться в международной обстановке. В этом, кстати, была немалая заслуга радистов. Благодаря четкой работе радиослужбы, возглавляемой Федором Жеребцовым, мы вовремя узнавали важные новости с Большой Земли, имели возможность обмениваться весточками с близкими. Не перечислить всего доброго, что переняли у моряков будущие зимовщики. Задолго до проверки нашего мужества Антарктикой особые токи атмосферы морского товарищества сдружили, сцементировали коллектив экспедиции. 350 разных по возрасту, характерам, опыту и знаниям людей представляли отряд единомышленников, готовых к выполнению заданий нашей коммунистической партии и всей советской отчизны. Историческим стал день 5 января 1956 года. В тот день на берег Антарктиды вступили первые советские люди. Несомненно, максимальное приближение к берегу, где решено было строить мирный, облегчалось мощью судов, построенных специально для плавания во льдах. Но одно дело – мощь дизель-электроходов, другое – мастерство ледовых капитанов. Нужно было видеть их работу на мостиках. Работу виртуозную, безошибочную, я бы сказал, изящную. Согласованность и точность, с которой выполнялись экипажами приказы капитанов, заслуживали самой высокой оценки. Неизвестный берег моря Дэвиса, где нам предстояло жить и работать, мы назвали берегом правды. Решили мы действовать осторожно, разыскать достаточно ровный большой участок припая, то есть морского льда, спаянного с берегом, пригодный для взлета и посадки самолетов, и врезать судно в этот лед. Тут же на морском льду собрать самолеты, которые в разобранном виде доставила Обь, затем произвести авиаразведку, чтобы не только отыскать место для строительства обсерватории, но и найти пути подхода к нему судна. Преодолев ряд перемычек морского плавучего льда, Обь на подходах к бухте Фар у западного края шельфового ледника Шеклтона встретила множество айсбергов. Они были самых разнообразных форм и размеров, а количество столь велико, что, проектируясь друг на друга, они создавали впечатление сплошной ледяной стены, преграждавшей путь кораблям со всех сторон. В тихий полдень 5 января 1956 года Обь скользила по зеркальной поверхности моря среди этих сверкающих на солнце фантастических айсбергов, точно гондола по каналу сказочного ледяного города. Когда судно вышло, наконец, из скопления айсбергов, нашим взором впервые предстал ледяной материк. К югу от нас простирался вытянутый в широтном направлении ледяной обрыв, или барьер, как его принято называть, высотой в 12-15 метров. Дальше, к югу, за этим барьером, постепенно поднимаясь, уходила к горизонту заснеженная поверхность ледяного плато. Западный конец барьера терялся у горизонта в многочисленных айсбергах. В нескольких милях к востоку от судна ледяной барьер почти под прямым углом поворачивал к северу, образуя широко открытую бухту Фар. Бухта, как мы и ожидали, была скована мощным, сильно заснеженным припаем, ширина которого превышала 4 километра. Толщина льда достигала 5-6 метров. Обь врубилась в этот припай, закрепилась ледовыми якорями. Команда и сотрудники экспедиции приступили к выгрузке огромнейших контейнеров с упакованными в них плоскостями, стабилизаторами и другими частями самолетов. На следующий день, когда детали двух самолетов не только были выгружены, но и оттащены подальше от судна, а некоторые контейнеры уже вскрыты, внезапно разразился шторм. Небо мгновенно затянуло тучами, пошел мокрый снег, почти одновременно с океана подобралась длинная мертвая зябь, ветер с материка усилился до ураганной силы, казавшийся столь прочным, лед многометровой толщины начал разваливаться на глазах, как мокрый сахар. Тяжелые деревянные контейнеры, громоздкие детали самолетов оказались на расплывающихся и качающихся на волнах обломках припая. С самого начала этой ответственной операции я не только присутствовал здесь, но и участвовал в ней. Каково же мне было увидеть быстро расплывающиеся в разные стороны обломки льдин с лежащими на них тяжелыми частями самолета, грозившими опрокинуться в воду в любую минуту. Дизель-электроход «Обь», развивая максимальные обороты, гонялся за разбросанными по акватории чудом державшимися на воде льдинами с деталями самолета. Подойдя вплотную к льдине, люди спускали с лебедки стальные тросы. Другие высаживались на льдину, закрепляли тросами груз. Его поднимали обратно на палубу корабля. Затем люди поднимались по трапу на Обь, корабль разворачивался и приближался к следующей льдине. Все участники этого аврала вели себя удивительно собранно, отважно. Ведь работа шла при штормовом ветре и мокром снеге, при волне, которая быстро разносила льдины в разные стороны. Потребовалось колоссальное физическое и моральное напряжение, опытность и сметливость экипажа и сотрудников экспедиции, чтобы быстро поднять весь груз на палубу. Первый поцелуй Антарктиды. Этот эпизод стал для нас полезным уроком. Мы были северяне, а не южане. Многие из нас бывали на Северном полюсе, но то, с чем мы встретились тут, оказалось новым, незнакомым. Подобрав груз, Обь вынуждена была снова выйти в открытое море. Пребывание среди мощных льдин у кромки Припая становилось опасным. Для нас, привыкших к арктическим льдам, было непонятно, как шторм, даже сильный, мог так быстро взломать 5-6-метровый лед Припая. Только значительно позднее поняли, почему морские льды в Антарктиде бывают иногда такими обманчивыми. Оказывается, они часто образуются из снега, который сдувается с материка в море. 7 января Обь снова вернулась в бухту Фар. На этот раз вместе с самолетными деталями на лед был спущен трактор, который оттащил грузы от края Припая на 1,5-2 километра. Самолет был собран в спокойной обстановке и в короткий срок. Скоро вся наша авиация благополучно вошла в строй и сослужила нам неоценимую службу. 12 января на собранном самолете Ан-2 уже была произведена первая авиаразведка окрестностей. На следующий день место для строительства обсерватории «Мирный» было найдено. Утром 15 января Обь подошла к выбранному участку. Здесь ледяной берег прорезали 4 маленькие скалы. Против этого участка берега в море выступали небольшие скалистые острова. Между ними и берегом сохранялся уже сильно ослабленный таянием ледяной Припай. Трудно передать общую напряженность ожидания, нарастающую с необычайной быстротой у всех находящихся на борту Оби при ее подходе к ориентировочно намеченной точке на берегу Антарктиды. Естественно, что капитан Ман, который командовал Обью в ее первом антарктическом рейсе, соблюдал максимальную осторожность при подходе к неизвестному каменистому берегу. Судно двигалось действительно самым малым ходом. Нетерпеливым его пассажирам казалось, что судно вообще перестало двигаться. Но как же иначе в данном случае мог вести судно капитан? Разве мог он рискнуть посадить на камни доверенный ему корабль только потому, что всем пассажирам очень хотелось поскорее высадиться на антарктический берег, ступить на него своей ногой? Наступил желанный момент. Началась разгрузка. Были сооружены снежные спуски с ледяного барьера на морской лед, по которым поднимались тракторы, буксирующие за собой большие груженые сани, к месту начинающегося строительства поселка Мирный. 20 января на рейд Мирного подошло второе экспедиционное судно «Лена». Темпы разгрузки усилились, но сама разгрузка усложнилась из-за быстрого таяния и разрушения Припая. На следующий день экспедицию постигло несчастье. Трагически погиб, утонув вместе с провалившимся под лед трактором, 20-летний тракторист Иван Хмара. Он погиб, кинувшись спасать трактор другого водителя, попавший в огражденную вешками зону, где толщина льда не превышала полуметра. В память о погибшем товарище комсомольцы первой антарктической экспедиции воздвигли на мысу близ места его гибели увенчанный 5-конечной звездой гранитный монумент. Разгрузка была, пожалуй, одной из сложнейших и опаснейших операций. Через месяц напряженной и опасной работы разгрузили лишь часть трюмов Оби и Лены. Рефрижератор не смог преодолеть паковый лед. Ценное содержимое его трюмов доставлялось на берег вертолетами авиаотряда Ивана Черевичного. Разгрузка продолжалась, и только 13 февраля, с большим трудом, работая по 12 часов в сутки без выходных дней, постоянно подвергаясь опасности провалиться под лед, под слепящим солнцем и в дождь, и в снег, мы, наконец, перевезли с корабля на берег все 8345 тонн грузов, необходимых для строительства обсерватории поселка для обеспечения жизни и работы в течение года всей экспедиции. Теперь оставалось построить обсерваторию. По утверждению некоторых зарубежных исследователей Антарктики, 6 февраля было крайним сроком задержки судов у берега. Иначе им грозил ледовый плен. А дела-то только разворачивались. Строители монтировали постройки Мирного. Им нужна была помощь, чтобы успеть до наступления суровой антарктической зимы справиться с работами. Экипаж Лены предложил детально разработанный план швартовки к ледовому барьеру. План был направлен на ускорение разгрузки. Когда Лена подошла к берегу, над ледяной кручей поднимались лишь топы ее мачт. У самого борта судна висел огромный карниз из обледенелого снега. Он, казалось, дышал, грозя обвалом. Но моряки работали. Стрелы безостановочно подавали на барьер грузы. Их тут же перевозили вглубь берега. Около 110 часов лихой и в то же время чистой работы позволили успешно закончить разгрузку. Поэтому-то барьер, возле которого разгружалась Лена, и был назван барьером отважных. Моряки работали на берегу. Великолепные монтажники, электрики, механики, они помогли нам ускорить пуск электростанции и радиоцентра, построить и соорудить многое другое. 13 февраля 1956 года над Мирным взвился государственный флаг СССР, а на следующий день радиоцентр Мирного установил прямую связь с Москвой и передал первую радиограмму с приветствием 20-му съезду КПСС. 28 февраля экспедиционная группа НАБИ ушла проводить исследования в южнополярных морях, а 17 марта последнее советское судно «Лена» покинуло берега Антарктиды, возвращаясь на родину. Зимовать на Мирном осталось 92 человека. Не скрою, когда в море постепенно таял в дымке силуэт последнего уходящего судна, у многих полярников в глазах отражалась грусть, однако тосковать было некогда. Работы, притом самой жизненно необходимой, оставалось по-прежнему очень много. Нужно было завершить внутреннее оборудование всех жилых и служебных помещений, подготовить их самым тщательным образом к предстоящим тяжелейшим зимним условиям, закончить капитальный монтаж сложной современной электронной аппаратуры в научных павильонах, смонтировать АТС и установить во всех жилых и служебных помещениях телефонные аппараты и репродукторы радиотрансляционной сети, провести все необходимые противопожарные мероприятия, организовать водоснабжение поселка и сделать еще многое другое. Этому строительству еще в Москве предшествовали длительные споры о том, какими должны быть жилые дома в антарктической экспедиции. В итоге было решено: первое. Дома должны выдерживать ураганные ветры силой до 70 метров в секунду. Поэтому крыши на них следует делать плоскими, а окна небольшими. Второе. Дома будут быстро заноситься снегом. Поэтому окна из сталинита следует делать небольшими и ставить высоко, почти над самой крышей. Третье. Поскольку неизвестно, на каком грунте будут устанавливаться дома в Антарктике, надо изготовить для них универсальные жесткие стальные фундаменты из уголковой стали. Четвертое. Смонтировать электроводяное отопление с автоматической регулировкой температуры воздуха, а для страховки и обычное, угольно-водяное отопление. Первые появившиеся в районе строительства обсерватории дома-коробки с маленькими окошечками под самой крышей, похожие скорее на какие-то нескладные конюшни, чем на жилые дома, вызвали преимущественно скептические оценки. Однако первые же жильцы, перебравшиеся в них из палаток и лишенных естественного освещения твиндечных судовых кают, сразу изменили свое отношение к ним. Несмотря на маленькие окна, света в комнатах оказалось даже больше, чем нужно. Солнце не заходило круглые сутки. Приходилось окна завешивать. В доме всегда была ровная температура. Автоматическая ее регулировка действовала безотказно. Однако, как всегда почему-то бывает, маленькие радости от переселения в новый дом всегда омрачаются хоть и маленькой до комизма, но все же неприятностью. В данном случае она заключалась в том, что выгрузка судов уже закончилась, а ящиков с дверными ручками среди тысяч ящиков обнаружить не удалось. Казалось, мелочь, а она вырастала в целую историю. Действительно, по исконным арктическим законам, наружная дверь в доме должна обязательно открываться внутрь дома. Иначе, если дом занесет снегом, выбраться из него без посторонней помощи будет невозможно. Естественно, что этот закон строго соблюдался и в Антарктике. Двери же в наших антарктических домах массивные, утепленные, плотно закрывающиеся. Они представляют собой два добротных листа фанеры, между которыми проложено несколько слоев древесно-волокнистой плиты. Гвоздь, вбитый в такую дверь вместо дверной ручки, еле-еле держался. Поэтому часто вместо того, чтобы открыть дверь, человек выдергивал гвоздь. Бывали случаи, когда из-за этого люди опаздывали на вахту, пропускали обед или завтрак. А если бы возник пожар. Вскоре обнаружилась и другая досадная мелочь. Ящиков с обычными компактными электровыключателями тоже не удавалось разыскать. Как только начали сгущаться ночные сумерки, в комнатах стали появляться всевозможные простейшие устройства, заменяющие выключатели. Когда строительная горячка немножко улеглась, оба эти недостатка были полностью ликвидированы. Появились даже художественно выполненные дверные ручки и изящные выключатели. Золотых рук у нас было много. Самое тщательное расследование причин утраты этих предметов установило, что ящики с дверными ручками были выгружены с судна на небольшую баржу, утонувшую во время шторма около места гибели Ивана Хмары.